как рукой отрезала. Я на химика смотреть не могла. Сначала боялась, что он кому-нибудь расскажет, а потом как-то все растворилось, исчезло. А он такой рохля был. Гвоздя у себя в комнате забить не мог. Хозяйку просил. Да, надо выпить. За сильные чувства, приходящие, то есть вытекающие в... Во что? Во что они там вытекают? Но это не важно. Надо выпить. Петров обещания не сдержал, и Анфису провожать не поехал. Впрочем, за даму он не беспокоился, охранники не дадут ей пропасть. Его больше заботило, как добраться до дому на своей машине. Дорога, как он помнил, двухрядная, расплывалась на четырехрядную. Петров вел машину осторожно, на скорости 30 километров. Чтобы не заснуть, включил громкую музыку. По счастью, ему не встретился ни один гаишник. Уже припарковываясь, Петров ослабил бдительность и въехал задним бампером в столб. Зина услышала грохот и подскочила к окну. Павел приехал. Кажется, он шатается. Вдруг поранился. Зина распахнула дверь в ту секунду, когда Петров собрался надавить на кнопку ее звонка. «Ты не разбился?» «Вдребезги. Надо поговорить. Пошли на кухню. Все российские люди общаются исключительно на кухне. Там решаются судьбы мира и отдельных граждан». «Ты пьян?» — подозрительно спросила Зина. «В стельку. Но это даже хорошо. Садись, не стой. Ты у меня троишься. Может, в сидячем положении вас будет хотя бы двое». Зина присела с другой стороны стола. «Ты сейчас попросишь телевизор?» — усмехнулась она. Петрову было не до воспоминаний. «Хуже», — заявил он. «Пункт первой повестки дня». Петров поднял палец. «Что у нас на пункт первый?» «Ложки, задери их, волк. Значит так. Гришка теперь ими не торгует. Он надувает народ с помощью фирм по трудоустройству. Кого-то другого искать было некогда. И потом, мне самому твои ложки так нравятся. Может, я их коллекционировать буду или дарить приятелям. Слушай, у тебя водки нет?» «Есть, но я тебе не дам». «Ясно. Хотел для храбрости. Пункт второй. Я в тебя влюбился, как дурак. Нет, как полный дурак». «В меня влюбиться может только дурак?» — снова усмехнулась Зина, но сердце у нее оборвалось. «Нет, подожди. Я что-то не то сказал. Не сбивай, когда тебе в любви объясняются. Я 20 лет этого не делал. Отвык и потерял форму. Понимаешь, ты необыкновенная. Я все время хочу тебя поцеловать. Такая идея фикс и днем, и ночью. Больше, правда, ночью. Ну, какого черта ты вышла замуж за этого своего водолаза? Ну, ладно, не кривись, не буду о твоем муженьке говорить. Я буду говорить о тебе. Ты необыкновенная. Мне все время хочется тебя поцеловать». «Ты это уже говорил». «Да? А то, что с каждым днем ты мне кажешься все красивей, тоже говорил?» «Дорогая моя, любимая!» Петров потянулся к Зине через стол. Она отпрянула, он едва не свалился со стула. «Ладно, не бойся!» Петров обрел равновесие. «Понимаешь, все люди ищут смысл жизни. Ну да, я пьян и говорю высоким стилем. А какого черта они еще ищут? Я тоже искал. Куда-то лез, придумывал, визжал от восторга, когда у меня получалось. А зачем? Леший его знает. А потом встретил тебя и понял, что ты и есть этот самый смысл. Все элементарно просто. Женщина любимая, дети. Я тебя полюбил в тот момент, когда увидел, как ты кормишь Ваню и Саню. Не ври, — нахмурилась Зина. «Скажи еще, что когда коляску на пятый этаж тащил. И вообще, этот разговор ни к чему. Зачем ты его завел?» «Затем, что терпеть больше нету мочи».